со мной статику. Оформляю ему ринопластику. Surgery. Называю это пластическая операция. Давим на газ и скрываемся от ситуации. Бля, спиздили машину. Через 5 минут он танцует как балерина. Для решения проблемы не требуется полиция. Если ты не файбер, это слабая позиция. Wake up! Вы ауры оппозиции. Нет, сука, пистолет, у меня амуниция. Я для суки уникальный, будто за границей. На мне ща порнозвезда, а на тебя Ориджинс, бля. Все твои татухи хуета моя, Дэвида. Мои суки, карточка лица на вэр отклонена. Скинул, суки, 20 килограммов, привез один пикей. Вложу где-то 3 ляма в лицо, но я не гей. На мне Алекс Диджи, но вот на тебе бренд тварей. Ваш ментор чё-то Будда, а наш ментор это Канье. Мы любим мовы, мы любим мовы. Мы любим мовы, мы любим мовы. А ты всего лишь группе, а ты всего лишь группе. А ты всего лишь группе, наша группе. У тебя один стоматоксин, спины у меня с Меган Фокс. Мерлин Мэнсон видел липстик, а твой клип фараон. Я богатый русский, у собора парижской богоматери. Был очень лютым типом since day one, since живот матери. Тупой чел хочет со мной статику. Оформляю ему ринопластику. Surgery. Называю это пластическая операция. Давим на газ и скрываемся от ситуации. Бля. Heavy Metal 2.